Но более серьезно будем говорить, если у кого они думают, что Господь либо положил слово у вас в сердце, и вы желали кротко делиться, какой-то эхо идет у меня в голос. И вы желаете делиться с нами, можно. Либо если Господь глубже действовал у вас на конференции, именно сейчас, когда мы делаемся какое-то свидетельство, я не прошу, чтобы кто-то начал говорить, но 20 лет назад. Я хочу услышать именно, что Господь делал здесь. Может, через проповеди Господь явил вам что-то новое. И просто мы дадим несколько минут, чтобы несколько людей могли это сделать именно сейчас. Вы молитесь, чтобы вы сказали именно, что нужно. И мы с Димой так решили, что я буду рядом стоять. Если вы долго говорите, я буду и дать вам какой-то знак, может, положу руку на стойке, чтобы вы уже поняли. Если вы дальше и дальше говорите, я могу просто от вас уже убирать. Хорошо? Мы так решили, что я это буду сделать, потому что Дима здесь оставаться будет на Украине, и я уезжаю. Если вы обидите против меня, так проще будет. И так мы предлагаем. Мы хотим тоже слышать от вас. Доброе утро, дорогая церковь. Мое имя Людмила из Полтавы. Я вас всех люблю и благословляю любовью Иисуса Христа. У меня два маленьких свидетельства. Полгода назад я перенесла две болезни. Я просто это свидетельство тут Божьей славы. То, что просто, в течение двое суток я потеряла слух полностью, 100%. И, слава Богу, Бог дал мудрых врачей все это, но мне сказали, чтобы в уши вас вода не попадала. И поездка на море для меня была, и хотелось, и думаю, как я буду на море и возле воды и не купаться. Но Бог все устроил, и все прекрасно. И также я перенесла, микроинсульт, и мне сказали врачи, какие поездки, какое море, через каждые полгода вы должны под капельницей быть и проходите вот эти все процедуры. Но, слава Богу, я жива-здорова, и я благодарю Бога. Я даже кучу таблеток привезла, но в итоге там две таблеточки аспирина выпила для, как говорится, для самобезопасности, что я это. Но самое главное, просто Господь дал мне здесь понимание большой Божьей Его любви. У меня как-то было такое в сердце, было и непрощение, и обиды. И я не понимала, что-то такое со мной творится. И когда просто Господь показал, что здесь любовь Божья, и через проповеди Дона и Бена, просто как-то Дух Святой побуждал меня покаяться и оставить все эти обиды, попросить даже прощения, если я на кого-то обижалась. И когда я это сделала, вы знаете, такую свободу получила. У меня дух, он как маленький ребенок, он прыгал, скакал, радовался. И я сказала: Господь, Твоя любовь, она просто нет границ. И нет разницы, мужчины мы, женщины, дети, мы все дети Божьи. И Он всех нас любит и всех наполняет любовью, и Он хочет, чтобы мы эту любовь дарили другим. И даже общение между... Мы все приехали, каждый со своими... Каждый привез какой-то груз своих амбиций, своих недостатков, недоразумений. И вот это общение, мы делились друг с другом, мы общались. И даже в этом общении мы помогали, через нас, через эти общения, Господь помогал нам понимать Его Божью любовь. И даже церковь, она сплачивалась. Я смотрю, церковь просто, она соединилась и стала славить Бога и петь в единстве. Вот этого хочет Господь. За все слава Ему. Аминь. Здравствуйте, церковь. Я по натуре, или как, не по натуре, а вообще я бывший военный. И так как я по своей роду войске и службе, я не мог никогда плакать. Ну, не так учили нас. Да, солдаты не плачут. И вдруг вчера меня Полилось меня первый раз за 4 года. Вот я 4 года в церкви, и первый раз, я не знаю, может быть, это так именно сегодня, то есть вчера надо было мне, чтобы дух коснулся меня. Я впервые это ощутил. Такое чувство и облегчение после этого, и любовь. Я почувствовал любовь Божью. Слава Ему. Это толик, и толик Китая, можно и молиться тоже за тех, которые делаются с их свидетельства, можно и потом молиться за них, что Господь даст ей и работал через них. Хорошо. Да, и если кто-то еще желает, идите к впереди здесь. Благодать и мир вам, Церковь Божья. Кохання вам. Не достаю. Когда он сказал, что не надо славы, в общем, то, что было 10-5 лет, мне Бог давал очень много славы, в общем, славила его за все, слава ему исцеляла, и, в общем, такое, ну, рука его была, я все время как-то пришла, думала, что, о, я помолилась, Бог, значит, мне это даст, как действительно, что говорили на это просьбе, что Бог по милости и благодати нам дает, что мы действительно, что какашки, ну, и вообще червяки, говорю, в общем, самые противные, и Бог все равно нас милует и любит, и исцеляет, и я просто хочу, за вчерашний день я сидела на проповеди, у меня стало выкручивать просто все тело, руки, ноги, и мне хотелось ноги задрать на потолок, и куда их деть, я вообще не могла, я не могла сидеть, я потом вышла, оперлась там от двери, стою и записываю, сама же прислушиваюсь и не могу вообще. А потом, когда стали молиться, я думаю, надо подойти молиться кому-то, и не успеваю. Думаю, сейчас подойду Эрика, я до него так в церкви не могу подойти, вечно не успеваю. И потом Таня, думаю, а потом говорит, все, пошли туда молиться. Думаю, сейчас до Виталика подойду, он тоже за меня молился, Бог исцелил. А потом думаю, что мне делать? А тут Таня, говорю, Таня, мне так плохо, мне выкручивают ноги. А Таня говорит, так давай я за тебя помолюсь. Она возложила руки, и я сидела, все, а потом слушаешь, у меня вообще все перестало болеть. И просто слава Ему. Вся слава Господу, да, аллилуйя. Я приветствую вас Господом Иисусом Христом, дорогая церковь. Хочу просвидетельствовать чудо исцеления. Вот. В пятницу, когда мы еще сюда не ехали, собирались, в общем, у меня еще на работе, в ту пятницу, на работе начались приступы гастрита, в общем, желудок начал болеть, ну, через время, в общем. Короче говоря, кто-то не давал мне ехать. И говорю, все равно, врешь, не возьмешь, я все равно поеду. Вот. И, ну, в общем, и в дороге мучилась, конечно, и сюда приехала, мучилась, очень желудок болел, вот. А потом уже и таблетки пила, и травки с собой взяла, в общем, ничего не помогало, все равно болела. Потом уже как-то в комнате с девочками уже, и как раз после проповеди, и у меня было такое вот, говорю, неужели Бог меня не любит, да что же это такое, почему я не исцеляюсь, вот. И, в общем, я попросила уже девочек, говорю, девочки, говорю, помолитесь за меня, пожалуйста, потому что у меня больше нету сил. Так вот оно, эта боль выводила, она меня злила, и вообще, и разум даже мутился, вот это-то и были. Вот. И они помолились вечером как раз, вот на ночь все. Вот. И на утро, ну, пока ничего, с утра я всегда ничего не чувствовала. Вот. Ну, как, Лена, как? Говорю, я еще подожду. Вот, завтрак подошел, я говорю, пока ничего не было, потом обед, говорю, ничего вроде пока не было, в общем, уже 2 дня, слава Богу, у меня желудок не болит, слава Иисусу. Меня зовут Ольга, я из Запорожья, и ну, перед тем, как сюда приехать на конференцию, у нас возникли разные препятствия, и я не знала, ехать или нет. За день до конференции ребенку, ну, перед приездом ставят диагноз острый бронхит, и врач сказал, что вообще никакого моря, и даже не думайте. И ну, мы до последнего колебались, и только рано утром я все-таки решила, что мы поедем. И я очень благодарна Богу за то, что мы все-таки приехали на эту конференцию. И Бог очень сильно обновил мое ну, мои отношения с ним и то, что никогда не думала вот о 13 главе Коринфян, что это и говорится именно о Божьей любви ко мне, а не о том, как я должна поступать по отношению к людям. И ну, я просто очень благодарна Богу за его такую ну, огромную любовь и милость. И тоже я получила большое утешение через Марту, через женское собрание, как нашла на себя ответ. Я была очень разочарована тем, как я воспитываю детей, потому что я ну, не достигаю, ну, не вижу того, чего хочу в них. И не знала, что делать. Ну, дети очень часто болеют, и я тоже не знала, что, ну, что мне делать, как поступать. Я суетилась, пыталась бороться своими силами. Я получила как ну, ответ от Бога и утешение, и ободрение в том, что ну, я могу просто доверить моих детей Ему, отдать Ему, и любить их такими, как они есть, и ожидать то, что сам Бог будет растить их и действовать через меня, и давать мне мудрости и любви, и как воспитывать их, и как заботиться о них, и лечить. И для меня это было, учитывая то, что я ну, уже несколько месяцев мучилась и разочаровывалась, для меня это было очень большим ободрением. Большое спасибо. Может, один из братьев, если у вас есть какое-то слово, чтобы поделиться, либо еще несколько свидетельств можно. Хорошо быть братами и сестрами вместе, правильно? Мы будем молиться. Если желаете, можно встать, можно и просто сидеть. Если вам нужно встать после того, как мы слышали все, пожалуйста. Ну, давайте помолимся. Спасибо, Господь, за то, что Ты любишь нас, и Твоя любовь живая и действуя. Ты здесь, чтобы еще сегодня достигает нас. Спасибо за это свидетельство, которое дает Тебе слава. Мы действительно признаем, что это Ты все делаешь, это Ты все творишь в наших жизнях. Мы благодарим Тебя, Господь. Ты так прекрасный наш Бог. И спасибо за то, что мы можем просто еще раз сегодня приблизиться к Тебе на этот день воскресения, когда мы помним, что Ты победил смерть, и Ты воскрес. Ты живой, и мы живем от Тебя. Спасибо, Господь. Научи нас Духом Святым и веди нас, мы просим, в имя Иисуса Христа. Аминь. This morning I want just for us to leave the conference thinking about that God's love is eternal. Я хочу, чтобы сегодня утром, покидая эту конференцию, мы уехали с мыслью о том, что Божья любовь, она вечна. It's eternal and it will always be available for us. Божья любовь вечна, и она всегда будет доступна для нас. Sometimes at conferences we think, it was so good to be at the conference. Очень часто на конференциях мы думаем, о, как классно быть на конференции. Oh, if we could only stay a little bit longer. Вот если бы остаться подольше, вот было бы. You know, I have most of my body red, but there's still a few areas that are not red. I need a little bit more time in the sun. Я уже почти весь красный, а вот тут еще под мышками еще белое. Вот еще пару дней бы так постоять. Some of you are trying to get your whole body red. That's your goal. Для некоторых из вас цель пребывания на конференции, конечно, чтобы всему красным стать. And I have some bad news for you. У меня для вас плохие новости. In 2-3 at the most 4 weeks it's all going to be gone. 2-3-4 weeks it's all going to be gone. Через 2-3-4 недели всё это облезет. It will all be gone. Весь загар сойдёт. I've traveled to sunny places in winter time. Я путешествовал в солнечные места, в жаркие места зимой. Went back to the, you know, place during winter where I was from, and they said, "Oh, look at your tan." Возвращался потом в места, где холодно, где зима, и все говорили: "О, какой у тебя загар!" But you know what? Знаете что? You start showering. Потом начинаешь мыться. And 2 weeks later, it's gone. Через 2 недели, как тер себя пемзой, все ушло. You say no, But now it's summer. I'm not going to lose this tan. Но сейчас же лето. Я ж не потеряю свой загар, да? Я буду его поддерживать. Okay, I'll come and visit you winter time and see what you look like. Хорошо, приезжайте зимой и посмотрите, как вы будете выглядеть. But you know, we think we can gather up more and more, and it will stay with us for a long time. Мы думаем, что мы можем как-то вот напитаться так много-много, и этого нам хватит на длительный промежуток времени потом. We sometimes try that, don't we? И иногда у нас так получается. Иногда мы пытаемся именно так зарядиться. Sometimes we want that so much it even brings us pain. Иногда мы настолько сильно хотим и желаем этого, что это даже приносит какую-то боль и разочарование в наше сердце. Right? You had a hard time sleeping because of the sunburn. Иногда мы настолько стараемся загореть, что нам тяжело даже спать после этого на спине. But you know, with God's love, it's different. Знаете, с Божьей любовью все совершенно по-другому происходит. We don't have to just receive it all in one dose and then hope it lasts for a long time. Нам не нужно получить одну дозу, и которая хватит на все время. God's love is with us. Божья любовь всегда с нами. Because God is love. Потому что Бог есть любовь. And he never leaves or forsakes us. И Он никогда не оставит и не покинет нас. You might leave some friends, you might leave the sea today, but we're not leaving his love. И вы можете разъехаться с друзьями, вы можете уехать от моря, но от Божьей любви нам не убежать. God's love is eternal. Божья любовь вечна. And it's always there for us. И она всегда доступна для нас. Someone might say, but what if we don't act like we should act? Кто-то скажет: ага, а что если кто-то будет не поступать так, как Бог хочет? Well, let's look at, for just a short few minutes, let's look at the nation of Israel. Давайте задумаемся о израильтянах, о народе израильском. Did God love them because they were more in number than anyone else? Любил ли их Бог, потому что они были самым многочисленным народом? Maybe he loved them because they were stronger or more beautiful. Может быть, он любил их за какую-то особенную силу или особую красоту? Let's open to Deuteronomy chapter 7. Давайте откроем Второзаконие, 7 глава. Второзаконие, 7 глава. 197 страница Ветхого Завета. У меня 163-я страница. Ну, по-английски короче, наверное. 7 глава Второзакония. Из 6 стиха до 11. From verse Deuteronomy chapter 7 from verse 6 to 11. 6 по 11 стих. «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас. Ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства». Из руки фараона и царя египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов, и воздает ненавидящим его в лице их, погубляя их. Он не замедлит, ненавидящему его самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. Here God says, I chose to give you my love, not because you were worthy. Здесь Бог говорит: я выбрал давать тебе любовь не потому, что ты чего-то достоин. And he chooses just to give us his love. И Бог просто выбирает дарить нам свою любовь. Because of this, verse 9 it says, therefore, know your God. Be in this close relationship with him. И поэтому этот отрывок говорит: познайте Бога, будьте в близких взаимоотношениях с ним. He is God. Потому что он Господь. The faithful God who keeps covenant and mercy for a thousand generations with those who love him and keep his commandments. 9 стих: есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. Thousands of generations, he still has enough love to give to them. Тысячи поколений людей, но у Бога все еще достаточно любви для того, чтобы даровать людям. Isn't that great? Разве это не прекрасно? He gives us his love freely. И он дает эту любовь бесплатно, свободно. And there's no end to it. There's not an end to his love. И этой любви нет конца. We just need to keep receiving from him. Нам нужно просто принимать эту любовь от него. Jeremiah chapter 31. Книга пророка Иеремии, 31 глава. Just after the book of Psalms, Isaiah, Jeremiah. Иеремия, 31 глава, 769 страница Ветхого Завета. Иеремия 31. Jeremiah, was he warning the people about any possible dangers? Do you remember what he was telling the people? Помните, о чем предупреждал Иеремия израильский народ? Предупреждал о каких-то опасностях? What was he warning them about? О чем предупреждал Иеремия народ израильский? Кто помнит? That they would walk in his ways. That they wouldn't serve idols. He was also warning them if they didn't turn back to God, they would receive destruction from the Babylonians. Еще Иеремия предупреждал их, что если они не вернутся к Божьей любви, то они обретут разрушение, то они будут покорены Вавилонским царством. But he gives them this hope. Но все еще он давал им эту надежду. Jeremiah 31, verse 1 through 3. 31 глава, с 1 по 3 стих мы прочитаем. «В то время, говорит Господь, я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом. Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Though some of them had gone through these challenges, even enemies coming against them with the sword. Им приходилось проходить через эти испытания, и даже враги выступали на них с мечами. But God says, I've given you my grace, even in the wilderness. Но Бог говорит, я дам им мою благодать даже в пустыне. The Lord, the one who is from all time, it says, I have loved you with what kind of love? Бог говорит, что я от самого начала любил вас такой совершенной любовью. Loved with an everlasting love. Бесконечной любовью. It's wonderful, isn't it? Удивительно, не так ли? I don't know. Some of you are thinking more about the heat, I think, than некоторые, the wonder of his love. Больше думают о загаре, чем о Божьей любви. But his love has no beginning and has no end because he himself is love and he has no beginning and he has no end. Но на самом деле Божья любовь не имеет начала, не имеет конца, потому что сам Бог не имеет начала и не имеет конца. And God is love. А Бог есть любовь. Also in chapter 31 of Jeremiah, также в 31 главе Иеремии, from verse 31 through 34, прочитаем с 31 по 34 стихи. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилем. После тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. When they were in danger of this coming judgment through the nation of Babylon, God reminds them that He has a plan for them. Когда они стояли перед этой опасностью завоевания Вавилонским царством, Бог напоминал им, что у Него есть другой план для них. He says, "You've broken my covenant that I gave you when I brought you out of Egypt." Он говорит, вы нарушили тот завет, который я постановил вместе с вами, когда вывел вас из Египта. And do you notice that phrase? I hope it's there as well. It says, "Though I was like a husband to them," says the Lord. The end of verse 32. Does it say that or something different? В конце 32 стихе. It says, "You broke that when I led you out of Egypt. You broke my covenant." And then what does it say from there? I was in okay. So they broke the covenant, but God says, "I will make a new covenant with you." Они нарушили этот завет с Господом, но Бог сказал, я заключу с вами новый завет. A covenant that you can't break because I'm going to put it inside of you. Завет, который вы не сможете нарушить, потому что я вложу его в вас. I will be your God and you will be my people. Я буду вашим народом, вы будете моим народом. We have entered into that covenant through faith in Jesus. Вы сможете войти в этот завет со мной через веру в Иисуса Христа. The nation of Israel will enter into that covenant in the end time. И народ израильский войдет в этот завет с Господом в конце времен. And then the Lord will come and reign over Jerusalem and all of the world. Затем Господь придет и будет царствовать в Иерусалиме над всем миром. And no one's going to have to tell each other, "Know the Lord," because His knowledge is going to cover the earth as the water covers the sea. И никому уже не придется говорить, брат, познай Господа, потому что любовь Божья, она будет вездесущая. Someone might say, "But wait, Israel hasn't received that salvation. They're not receiving the new covenant." Знание о Боге, оно будет по всей земле. Но мы скажем, "Hey, послушай, но израильтяне не принимают Бога. Они не принимают этого завета Божьего." Well, first there is a remnant. Ну, во-первых, будет остаток. There has always been and there is today a remnant. С самого начала Ветхого Завета мы видим, что в Библии есть этот остаток, эта маленькая группа верных людей Богу. But God is keeping that covenant for them until they come into it. Но Бог хранит свой завет для них до тех пор, пока они не исполнят этот завет. Let's read 35 and 36. Verse 35 and 36. Давайте прочитаем в 31 главе 35 и 36 стихи. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. He says, as long as the sun's shining and the stars are going in their course by night, I will be faithful to Israel. Он говорит, пока солнце светит и пока луна и звезды там на небе, я буду верным Израилю. And he has a promise that he is going to change their heart. И он даровал им обещание о том, что он изменит их сердца. Also in Ezekiel chapter 36, he mentions this promise. Также он повторяет это обещание в книге пророка Иезекииля, 36 главе. Let's read verse 25 and 26. Иезекииля, 36 глава, 25-26 стих, 844 страница. «Я окроплю вас чистую водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и устами вы будете соблюдать и выполнять. Спасибо. He says that he would take out the stony heart from them. Бог говорит, что он возьмет наши каменные сердца. Look up here. Посмотрите сюда. This is a stone. Это камень. Right? Now, can the stone in itself bring forth life? Вы думаете, камень сам по себе может ли давать жизнь? Show your hand if you think that the stone itself can bring forth life. Кто думает, что камень сам по себе может дать жизнь, поднимите руку. Okay, there's no evolutionists here, right? Верующих в эволюцию здесь нету, да? But our heart, he says, before we're submitted to him, is like a stone. Но Бог говорит, что до того, как мы посвятили свои сердца Ему, наши сердца были каменны. What is He going to do? Но что Он собирается сделать с ними? He's going to take and He's going to sprinkle His purifying water onto our lives, onto our heart, and He's going to take out the stony heart from us. Бог собирается взять наши сердца и свою живую воду кропить на наши сердца для того, чтобы оживить их. He's going to give a new heart. Он даст нам новые сердца. Now, something came into my mind this morning when I was walking by the sea. Сегодня утром, когда я гулял на берегу, нечто пришло мне на ум. There are some stones like this one just laying out on the shore, not in the water. Там на берегу лежали вот такие похожие камни, не в воде, на берегу. Right? Bringing no life. Those stones not in the water, they're not bringing any life. Эти камни, они не были в воде, и они, соответственно, не давали никакой жизни. But put this stone into the water. Но попробуйте закиньте этот камешек в воду. And over time, it now becomes a foundation for life to grow upon it. И через некоторое время этот камень станет основанием для того, чтобы жизнь развивалась на нем. It will have, I hope you know the word for snail, it will have little snails that will crawl upon it, and actually they will eat the stone to make their shell. Через некоторое время этот камень будет лежать в воде, и маленькие улиточки начнут ползать по нему, скрести этот камень для того, чтобы нарастить себе ракушку. Isn't it amazing? Разве это не удивительно? With the help of water, this stone will start giving life. При помощи воды этот камень начнет даровать жизнь. You might say, I don't believe you. Вы можете сказать, ну не верю я тебе, что так происходит. Walk down to the seashore. Ну вперед, вниз по дорожке, пойдите посмотрите. You'll see some stones out of the water? No life. Вы можете посмотреть, на берегу лежат камни, и нет жизни на них никакой. But the ones in the water, they become kind of furry, like hair growing out of them. It's because life is coming from them. Но те камни, которые лежат в воде, они такие мохнатые, зеленые, жизнь там развивается. Right? Why? Почему? Because they're in the water. Потому что они находятся в воде. God can do a miracle. Бог может творить чудеса. What couldn't bring life on its own in His life now brings life. То, что само по себе не может давать жизнь, с Богом может даровать жизнь. We maybe don't have love in ourselves, but if we're in God, His love comes through us and brings life. Самих нас нет любви, но вместе с Богом Бог дает нам любовь, которая дает жизнь. John chapter 14. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Я вижу, что вам уже жарко, но не только вам жарко. Мне тоже, но я здесь держусь. Еще несколько времени, и мы закончим. Евангелие от Иоанна, 14 глава, John 14. God's love is for us, and it is eternal. Божья любовь за нас, и она вечна. Let's read from John 14, verse 15 through 18. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15-16 стихи. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. 15-16? До 18-го. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. God has a promise. У Бога есть обещание для нас. And Jesus says, I will pray to the Father, and He will give you another Comforter. И Иисус говорит, я умолю Отца, я буду просить Отца, и Он даст вам другого утешителя. The Holy Spirit. Духа Святого. He'll come and comfort us with His love. Который придет и даст нам утешение благодаря Божьей любви. He'll teach us His truth. И Он научит нас Его истинам. It says, He will not only be with us, but in us. Здесь сказано, что Дух Святой будет не только на нас, но и в нас самих. And we will no longer be like orphans, because we will be with God. И мы уже не будем сиротами, потому что мы будем с Богом. Verse 19 through 24. Прочитаем здесь же с 19 по 24 стих. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда не Искариот говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слово моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Jesus says, "I'll give you the Holy Spirit." Иисус говорит: «Я дам вам Духа Святого». But I also come to you. Но также я приду к вам. And he says, "Because I live, you will live also." И он говорит: «Потому что я живу, вы тоже будете жить». Remember that phrase. Запомните эту фразу. Because Jesus lives, we live. Потому что Иисус живет, поэтому и мы живем. Every Sunday we're celebrating His resurrection. Каждое воскресенье мы празднуем Его воскрешение. Because He is alive, we are alive. Так как Он живой, то и мы живы. And He says in verse 20, in that day, after He gives us this resurrection life, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. И в 20 стихе он говорит: в тот день, когда вы воскреснете, вы узнаете, after his resurrection, после воскресения Иисуса Христа, вы узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. He says, you'll know I am in the Father. Он говорит: вы узнаете, что я в Отце моем. And you in me. А вы во мне. Isn't that amazing? Разве это не удивительно? But he also says, and I in you. Он говорит: а я в вас. Isn't that amazing? So we already have the Holy Spirit in us. Удивительно. Уже Дух Святой в нас. Jesus is in us. Иисус в нас. And it says that if we keep his commandments and love him, that we would be loved by the Father. Здесь сказано, что если мы будем соблюдать заповеди и его слова, то мы будем с его Отцом. If we love him, verse 21. 21 стих: если мы будем любить его. He who loves Jesus will be loved by the Father, and I will love him and manifest myself to him. Тот, кто любит Иисуса, будет возлюблен Отцом его, и он возлюбит его. And verse 23, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. И 23 стих: кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Isn't that great? Супер. Jesus says the Holy Spirit will come and he'll be in you. Хорошо, Иисус говорит, что Дух Святой будет в нас. Then he says, I will come and be in you. Потом он говорит: я буду жить в вас. And he says, if you love me, you'll know that you are loved by the Father, and we will come and make our home with you. Потом он говорит: если вы будете любить меня, то вы, то Отец Небесный возлюбит вас, и мы с Отцом Небесным придем и будем жить в вас. Isn't that great? Sometimes we think, Lord, just give me a little bit more of you. Иногда мы думаем: Господь, ну чуть-чуть больше мне твоего присутствия. He's already in us. А он уже в нас. What needs to happen is that we need to decrease, like John the Baptist said. Все, что нам нужно делать, это нам лишь умоляться, как Иоанн Креститель сказал. That he might have a greater position in our life. He already is in us. Чтобы Бог возвеличивался в нашей жизни, потому что он уже в нас. Those of you that receive baptism, те из вас, которые те из вас, которые уже крещены, you know that you went into the water. Вы помните, как это происходило? Вы вошли в воду. And we ask, Lord, baptize us by your Holy Spirit or into your Holy Spirit. И мы также просим: Господи, крести нас Духом Святым или в Твой Дух Свой Святой. Sometimes I have this picture, Lord, baptize me by your Holy Spirit, put a little bit more down inside of me. Иногда я думаю так: Господь, крести меня Духом Своим Святым, ну что-то добавь внутрь меня. Right? Increase your Holy Spirit inside of me. Увеличь как-то работу Духа Твоего Святого во мне. This morning I was swimming. Сегодня утром я плавал. And I was thinking again about the water. Я опять думал о воде. And that when we say we're baptizing into Jesus, we're baptizing into the water. И как мы говорили на крещении, мы крестим в Иисуса Христа, мы крестим в воде. And it's not that the water comes inside of the person, it's that we go into the water. И что происходит? Не вода вливается в человека, но человек входит под воду. God is love. Бог есть любовь. He is everywhere. Он вездесущ, Он везде. And what we need to see is that any time, any place, we can say, Lord, just bring me more into who you are, more like you. Just immerse me in your love. То, что нам нужно делать, когда мы желаем больше Бога, нам нужно сказать, Боже, дай мне просто больше погрузиться в Твою любовь, потому что я понимаю, что она везде вокруг меня. Okay, so it didn't touch your life, it touched mine. Хорошо, вас это не коснулось, меня коснулось. Я уже скоро закончу. Когда больше, чем 2-3 человека уже спит, я уже понял, что уже пора. Всем пора купаться, испытать на себе. Да, там лучше, чем слышать о Господе. 17 глава. 17 глава Иоанна. Verse 1 through 3. С 1 по 3 стих. John chapter 17, verse 1 through 3. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 1 по 3 стих. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». What is eternal life? Что такое жизнь вечная? Just to know God. Это знать Бога. We could say to be in Him, to be in His love. Мы можем сказать, это пребывать в Нем, пребывать в Его любви. Is knowing God just having a whole library that's on our shelf and then we try to put it all in our mind about the Lord? Is that knowing God? Как вы думаете, что такое знать Бога? Значит ли это иметь такую большую библиотеку, кучу там жирных книжек? И вот все это читать, запоминать. Знает ли это знать Бога? И сказать, ну вот когда все это прочитаю, когда все это запомню, тогда я могу сказать, что я знаю Бога. Or is it doing a lot of things for God? Или это может быть делать много-много работы для Бога, служить Ему. Casting out demons. Изгонять бесов. Doing signs and wonders. Знамения и чудеса творить. Jesus will say to those people that only think that is knowing Him, depart from me, for I never knew you. Скажу вам, что таким людям Иисус сказал, отойдите от меня, ибо я не знаю вас. Knowing Him is abiding in Him, being one with Him in love. Знать Бога, это значит пребывать в Нем, быть в Нем, как вместе с Ним единым. Is that my interpretation? Разве это мое толкование? Это мои мысли разве? Let's look what Jesus said. Давайте посмотрим, что Иисус говорит. Also in John 17, now verse 20 through 26. 17 глава, здесь же с 20 по 26 стихи. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверуют мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. И да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да веет славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и они познали, что ты послал меня. И открыл им имя твое, и открою. Да любовь, которую ты возлюбил, меня в них будет, и я в них. Would you stand with me? Давайте встанем вместе. Jesus says to the Father, Иисус говорит своему Отцу, that the love with which you have loved me would be in them. Пусть любовь, которую ты возлюбил в меня, будет в них. And I in them. И я пребуду в них. That is all we need. Это все, в чем мы нуждаемся. That love that is eternal would be abiding in us. Чтобы эта вечная любовь пребывала в нас. That we would be abiding in God. Чтобы мы пребывали в Боге. God wants that. Бог желает этого. He has done everything that is necessary to give us that. И он уже сделал все необходимое для того, чтобы мы могли так и поступить. And we're going to receive communion. And if you sense, Lord, I just need to abide in you in a deeper way, believe that it will happen as you take the bread and you take the cup. И мы сегодня будем праздновать хлебопреломление. И когда вы будете брать эту чашечку, этот хлеб, просто просите Бога о том, что Он наполнил вас, чтобы вы пребывали в Нем. Verse 23. I in them, you in me, that they may be made perfect in one. 23 стих. «Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да будут совершенны воедино». I have declared to them, verse 26, your name, and will declare it, that the love with which you have loved them, the love with which you have loved me may be in them, and I in them. 26 стих. «Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». God's love is eternal. Божья любовь вечна. He's eternal. Бог вечен. And it will always be available for us. И Божья любовь всегда будет доступна для нас. Just call out to Him as Father. Просто взывайте к Нему как к своему Отцу. He promises as we draw near to Him, He will draw near to us. Он обещает, что если мы будем идти к Нему, то Он будет идти к нам. Let's pray. Давайте помолимся. Thank you, Father, for giving us so much. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты дал нам так много. Thank you that you're so wonderful. Спасибо за то, что ты настолько прекрасен. Thank you that you love us without measure. Спасибо за то, что ты любишь нас без меры. Thank you, Lord, that your love is here for us now. Спасибо за то, что твоя любовь доступна для нас сейчас. We're still trapped in these imperfect bodies, but you are willing to come and dwell with us. Мы все еще находимся в этих несовершенных телах, Боже, но Ты придешь и будешь обитать в нас. And you give us your love today. Боже, Ты даешь нам свою любовь сегодня. You promise your love for all of our life. Ты обещал, Господь, любить нас всю нашу жизнь. And you'll provide the perfect dwelling place with you in heaven. Ты обещал приготовить нам вечные обители на небесах. It's not what we're going to receive in heaven that is so wonderful, it's that we'll be with you. You are the wonderful one. Боже, но даже не это настолько прекрасно, что мы получим это от Тебя, но прекрасно то, что мы будем обитать с Тобой, с прекрасным Богом. We will, when you are revealed, we'll see you for who you are and we'll be made like you. Когда мы встретимся с Тобой, то мы увидим Тебя, и мы познаем Тебя, и увидим, какой Ты есть. And we'll be like you. И мы будем подобны Тебе. We love you, Lord. Мы любим Тебя, Господь. We thank you that you first loved us. Мы благодарим Тебя за то, что Ты первый возлюбил нас. Now open our hearts to receive this sign of your love, the bread and the cup. Сейчас откройте ваши сердца, то, чтобы принять этот символ Божьей любви, эту чашу и этот хлеб. Amen. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я приглашаю группу прославления сюда. Сейчас у нас будет причастие. И братья тоже, о которых я говорил, можете подойти. Чашечки. Хлеб. Для тех, кто давно с Богом, причастие уже стало такой традицией, которую мы

Иисус, мы благодарим Тебя, Боже, за Твою жертву за нас. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что там, на Голгофе, на Голгофском кресте, Боже, Ты умер за грех каждого из нас, Боже. Ты умер за наше прошлое, настоящее, будущее грехи. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что через Твое тело, Боже, мы получили это прощение, мы получили это освобождение, омытие, Боже. Мы славим Тебя, Боже, за Твое спасение, которое мы имеем, Боже, благодаря Твоей жертве, Боже. Мы славим за то, что, Боже, Твоей смерти было достаточно, Боже, и через это Ты умилостивил Отца, Боже, и очистил каждого из нас. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Боже, за Твою милость, Боже, за то, что, Боже, как Твое тело было ломимо за нас, Боже, так точно так же мы принимаем, Боже, этот хлеб, Боже, символ того, Боже, что тело Твое было ломимо за каждого из нас, Боже, и Ты умирал за каждого из нас. Спасибо Тебе, Господь, давайте примем этот хлеб. Господь, мы держим, Боже, этот сок. Его красный цвет напоминает нам о Твоей крови, Боже. О Твоей крови, которая текла там, на Голгофском кресте за каждого из нас, Боже. И на этом кресте, Боже, те гвозди, которые пронизывали Твое тело, Боже, это были наши грехи, Боже. Кто-то сотворил меньше, кто-то сотворил больше, по нашему мнению, Боже, но каждый из нас грешен, Боже. Грехи каждого из нас, Боже, растерзывали Твое тело. Боже, мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты добровольно пошел за нас, Боже. Ты так возлюбил нас, Боже. Когда мы еще не знали о Тебе, когда мы же даже не думали, не задумывались о Тебе, когда у нас еще не было в планах наших родителей, Боже, Ты умер за нас, Боже. Ты выбрал, Боже, примириться с нами, примирить нас со Своим Небесным Отцом. Спасибо Тебе за это, Господь. Хотим сказать спасибо Тебе, Боже. Мы возвещаем, Боже, Твою смерть, Боже, принимая этот хлеб, принимая этот сок, Боже. Мы вспоминаем, Боже, о Твоей жертве за нас, Боже. Мы хотим помнить об этом постоянно, Боже. О том, что Ты сделал для нас, Боже. Мы помним, насколько драгоценна та цена, Боже, которая была заплачена за нас. Помните, какую драгоценную кровью искуплены Вы. Вы куплены дорогой ценой. Боже, мы принимаем эту чашечку, этот сок, Боже, воспоминания о Тебе, Боже, о Твоей жертве, Боже. Мы возвещаем Твою смерть, Боже, но мы помним, что Ты воскрес, Боже. Давайте примем этот сок. Божья любовь очищает нас. Божья любовь не приносит никакого страха, она изгоняет страх. Божья любовь дает очищение и свободу. Иисус Христос умер, но Он и воскрес. Христос воскрес! Давайте будем праздновать. Давайте будем праздновать Его любовь в нас. Он достоин. Действительно, радость Господня – это подкрепление наше. Радость Господня – это сила наша. И будем радоваться и веселиться пред Ним. Аминь. Аминь. Друзья, уже завтра мы вернемся к нашей обычной жизни, к нашим заботам и что нас ожидает дома. Но давайте будем помнить то, что мы услышали, получили, приняли, и пребывать в этом. И хай Господь сияет через нас. Небесам огнем. Аминь. Что? Не все еще сварились, не спарились тут. Сядьте. Хочется пригласить сюда Бена и Дона, поблагодарить их. Бен, Дон. Марта тоже. Конечно же, мы все понимаем, что лучшее благодарение они получат от Господа, и вся часть и слава им оттуда будет. Но мы тоже очень рады тому, что они были с нами, и то, что они так откликнулись на наше приглашение. Если мы просто молились о том, ну, кто будет здесь спикерами, проповедниками, и на Киевской конференции Дон так любезно согласился приехать для Дона и Марты. Это была долгая дорога сюда, поверьте. Намного больше сложностей, чем для нас добраться сюда. Для Бена тоже это было испытание для его спины. Если кто не знает, то у него болит спина, поэтому он сидел. Ну, мы благодарим вас за то, что вы были здесь, вы были большим благословением для всех нас. И, конечно же, ну, Бог воздаст им за это намного больше, чем наша слава им. Наша благодарность. Спасибо. I just want to say that the Lord really had ministered to my heart in a special way. Я просто хочу сказать, что Господь здесь очень сильно касался моего сердца. Because in my relationship with the Lord, I thought that I was doing very good, and I think that I'm doing good. Потому что я думал, что в моих взаимоотношениях с Господом все классно, все супер. But one thing I'm taking from this conference. Но кое-что я вынесла из этой конференции. I want to cultivate more my relationship with the Lord. Я хочу возрастать в взаимоотношениях с Господом. Я хочу, чтобы они возрастали и становились еще более сильными и крепкими. Я хочу практиковать в своей жизни то, что, чему мы научились здесь. И Господь смирял меня здесь и учил меня смирению и смотреть на Него здесь. So I praise the Lord that we had the opportunity to come and be part of this conference. Поэтому я благодарна Богу за то, что Он дал нам возможность приехать и быть частью этой конференции. Спасибо. Тоже хотелось сказать спасибо всем, кто участвовал в организации этой конференции. Эти люди, которых, возможно, здесь не было на сцене, я тут часто мелькаю, но поверьте, еще есть много людей, которые много нервов потратили и усилий для того, чтобы все это осуществилось. Ну, тоже благодарность им будет, конечно, от Бога. Мы их не будем поднимать. Давайте просто. Ну, теперь к делам менее духовным. Еще есть шанс у некоторых до вечера поднять руки вот так и стоя к солнцу. Получить еще дозу загара или получить больше, узнать больше о Божьей любви, стоя в воде и глядя на эти мохнатые камешки, на которых развивается жизнь. Сегодня мы уезжаем, значит, по городам. Тот, кто дальше всех, уезжает раньше всех. Полтава, ваш автобус уезжает в 2:30, большой автобус «Икарус». Днепропетровск уезжает в 4 часа с того же места, где вы приехали, там за корпусом. Если из Запорожья кто-то хочет поехать, там есть 6 мест, вы можете поехать раньше с Днепропетровском. Запорожский автобус будет уезжать в 6 часов вечера. Значит, по поводу выселения, пожалуйста, уберите мусор в тех комнатах, где вы приберите, пожалуйста, постельное сложите. Если есть там на этажах кому-то нужно сдать, сдайте. Кто в корпусе живет, сложите постель на кроватях, уберите мусор, закройте окна, вставьте ключ в замок снаружи и закройте дверь. Это все. В домиках, я думаю, это то же самое, точно так же нужно сделать. Последний раз мы обедаем в столовой. Не опаздывайте сейчас на обед. Что я еще забыл? Кто из братьев может потом помочь сложить аппаратуру, да, Вова, занести в этот микроавтобус наш? А? Да, можно после обеда сразу. В принципе, это все. Я думаю, для вас это было благословенным временем, как и для нас всех. Очень благословенно было видеть всех вас здесь. И думаю, что через год, если Бог благословит нас, мы снова увидимся. Аминь. И помните о том, что мы говорили здесь о Божьей любви и